В музее и выставочном зале корейских почтовых марок 10 апреля экспонированы корейские почтовые марки в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. Там вывешено и фотоснимок, где почтовые марки с фотопортретами великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Сотни экспонированных почтовых марок рассказывают о славной жизни Ким Ир Сена. Среди экспонатов и разнообразные почтовые марки столичных филателистов. Музей и выставочный зал корейских почтовых марок открыты для посетителей по 20 апреля.